Рот, ты знаешь, куда мы направляемся? Конечно, нам пора. Джексон уже привык к мимолетным прыжкам через промежуток, но этот оказался, пожалуй, самым коротким. Только что они были в рубке, и уже в следующий миг их окружала непроглядная тьма. Между двумя ударами сердца Джексон почувствовал леденящий душу страх. Но вот Рут повернул к нему голову, и он сразу успокоился. В отличие от промежутка, где нет никаких ощущений, он осязал теплую шею дракона и видел его мерцающие глаза. «Я держусь крепко», — как всегда спокойно произнес Рут. «Здесь металл такой холодный, что даже обжигает». Скосив глаза, Джексон увидел, что дракон обхватил когтями металлические стержни. Вот он осторожно приподнял передние лапы одну за другой и, уцепившись за верхний пояс решетчатой конструкции, устроился поудобнее. «Приходится не дышать, но это мне ничуть не мешает», — с интересом оглядываясь по сторонам, продолжал Рут. Обращенный к Джексону левый глаз дракона отливал удовлетворенной голубизной. Выше тоже виднелись стержни, продольная конструкция, ограждающая двигатели. Их громоздкие очертания вырисовывались за решеткой, огромная прямоугольная махина, в которой скрыты аннигиляционные установки, обеспечивающие тягу в межзвездных полетах. «Как дела, Джексон?» – спросила Ивас. «Отлично», – ответил всадник. Он и сам был бы рад ответить более подробно, но одеревеневшие мышцы еще плохо слушались. Даже говорить было трудно. Впрочем, пока ничего особенного не произошло. «Рут не испытывает неудобства?» «Говорит, что нет. Он не дышит». «Хочу забраться повыше, чтобы как следует осмотреться. А то отсюда, кроме двигателей, ничего не видно. Что в них интересного?» Не успел Джексон возразить, как дракон ухватился за перекладину выше его головы. «Только прошу тебя, Рут, не отпускай решетку совсем!» – настойчиво попросил Джексон. «Ничего не случилось бы, просто я стал бы парить, вот и все!» Джексон подивился, до чего безбашенно ведет себя его дракон в этом новом и опасном окружении. Но разве драконы не сталкиваются с опасностью каждый раз, когда вылетают на битву с нитями? Здесь, по крайней мере, нет ничего такого, что могло бы обжечь шкуру, пронзить хрупкое крыло или скафандр. «Вот, посмотри!» И Рут вместо того, чтобы перехватывать лапами, поплыл вверх. Джексона так поразила эта выходка дракона, что он даже потерял дар речи. «А если бы я и уплыл далеко, что за беда?» Как ни в чем не бывало, продолжал Рут. «Ведь стоит мне нырнуть в промежуток, и я окажусь где угодно. Ну что, разве здесь некрасиво?» Джексону ничего не оставалось, как согласиться. Рут угнездился на верхнем брусе. Прямо перед ними, переливаясь зеленым и голубым, сверкал шар Перна. Джексону даже показалось, что он узнает устье Райской реки, и дальше, на самом краю сферы, красноватые хребты Рубикона и Занаду. Над головой мерцали звезды, а позади разливалось ослепительное сияние Рагбата. Ему почудилось, что он видит, как солнечные лучи отражаются от корпуса другого корабля, скорее всего Бахрейна. А где-то высоко наверху, в невероятной дали, скрывались алая звезда и аортово облако, сквозь которое эта блуждающая планета должна снова пройти оборотов через 100. Внезапно рядом с Рутом появились Мир и Тала. Они повисли рядом с ним, на миг исчезли, и, вынырнув снова, уцепились коготками за перекладину решетки, стараясь держаться подальше от обжигающего холодного металла. Глаза их, тревожно вращаясь, сверкали красным пламенем. «Мы здесь ненадолго, а вам лучше вернуться. Вы не можете так долго задерживать дыхание, как я», — сказал Файрамрут. «Они говорят, что космос слишком большой», — передал он Джексону слова ящериц. «И здесь еще холоднее, чем в промежутке. Пожалуй, нам тоже пора назад. Мне нужно вдохнуть». И снова, не дожидаясь команды всадника, Рут осуществил свое намерение. Не успел Джексон опомниться, как они снова очутились в рубке Якогамы. «Ну и здорово же там было!» — радостно курлыкнув, воскликнул Рут. Джексону бросилось в глаза, что лицо у Пьемура, несмотря на южный загар, заметно побледнело, да и вид у орфиста был на редкость кислый, а ведь он в одиночку излазил все побережья Южного и при этом никогда не терял чувства юмора. «Это ты вызвал Мира и Талу?» «Нет, они явились по собственной инициативе. Рут говорит, что, по их мнению, космос слишком велик». Джексон рассмеялся, повторив заявление Файров. А Рут был в полном восторге. Продолжал он, понимая, что слова бессильны передать то, что они испытали. «И я тоже», — твердо добавил он, снова переживая ощущение величия и бескрайнего простора. Сняв шлем, он ободряюще улыбнулся Пьемуру. «Оказывается, там ничуть не страшнее, чем в промежутке, и даже не столь опасно. Рут заявил, что через промежуток он может попасть куда угодно, так что в космосе нам не грозит никакая беда». «Похоже, ты очень хочешь убедить себя в этом, хотя ощущение подсказывает совсем другое», — заметил Пьемур, прищуренными глазами наблюдая за другом. «Не спорю, к космосу надо привыкнуть», — ответил Джексон, приглаживая вспотевшие волосы и стараясь улыбаться как можно беззаботнее. Ему не хотелось, чтобы Пьемур понял, как он струхнул, хотя и сам улавливал кисловатый запах пота, распространяющийся от скафандра. «Интересно», — продолжал Пьемур, «как отнесутся к этой твоей выходке Шара и Лайтл, Фларс, Леса и Робинтон? Когда они попробуют сами, то убедятся, что это совсем не опасно. Это просто новая разновидность полета на драконе». Пьемур протяжно вздохнул. «А если вам с Рутом это оказалось по силам, значит и все остальные драконы и всадники Перна сочтут делом чести последовать вашему примеру. Ты этого добивался, Айвас?» «Такой результат неизбежен, если учесть соревновательный дух, присущий драконам». Орфис обреченно воздел руки. «Я уже сказал, с таким другом, как Айвас, никаких врагов не надо».